Гекс беспокоил проницая Стиббонса. Проницай Стиббонс не знал, как работает Гекс, а все считали, что проницай Стиббонс знает. Нет, насчет отдельных узлов он понимал и был плюс-минус уверен, что Гекс думает все, переводя в цифры, а затем этими цифрами щелкая, для чего Гекса оснастили отжимным валиком из прачечной, он же ОВП. Но зачем Гексу куча картинок религиозного содержания? И еще эта мышь. Мышь толком ничего не делала. Но если про нее забывали и не давали ей сыру, Гекс переставал работать. И эти овечьи мозги на колесе. Иногда к ним забредали муравьи, но при этом вроде тоже ничего не делали. Проницай переживал, поскольку боялся, что практикует просто-напросто карго-культ. Про карго-культ он читал. Невежественные и наивные люди, чей остров как-то раз навестило по своему расписанию, допустим, торговое судно, которое платило за жемчуга и кокосы такими плодами цивилизации, как стеклянные бусы, зеркальца, топоры и половые инфекции, строили потом из бамбука большую модель судна в надежде снова привлечь на остров подобный волшебный груз. Разумеется, люди эти по невежеству своему и наивности не понимали, что, сотворив форму, не создашь сути. Невежество — состояние неосведомленности о том, что такое местоимение или как найти квадратный корень из 27,4, а взамен знание ребяческих и бесполезных вещей, например, которые из 70 почти идентичных видов лиловой морской змеи смертоносны. Что сделать с ядовитой сердцевиной дерева сагу-сагу, чтобы получилась питательная каша? Как предсказывать погоду по движениям древесного краба-вора? Как осуществлять навигацию через тысячи миль безликого океана посредством бечевки и глиняной фигурки своего дедушки? Как добывать жизненно важные витамины из печени свирепого ледового медведя и прочие банальности? Странное дело. Когда все получают образование, все в курсе про местоимение. Но никто не знает про сага-сагу. Наивность. Представление о мире, вселенной и месте человека в мире и вселенной, которые разделяют только очень простодушные люди и самые умные и образованные математики и физики. Проницай сотворил форму Гекса, и дошло до него впоследствии. Сотворил он ее в волшебном университете, где граница между настоящим и ненастоящим до того тонка, что порой видно насквозь. Его мучило ужасное подозрение, что на самом деле они тут просто воплощают в материи чертеж, тайно витавший где-то в воздухе. Каков этот чертеж, знал Гекс. Взять, к примеру, историю с электричеством. Гекс поднял вопрос как-то вечером, вскоре после того, как попросил мышь. Проницай гордился тем, что про электричество знал примерно все, что нужно было знать. Но они терли шарики и стеклянные палочки, пока Адриан не приклеился к потолку. А на Гекса это не подействовало вообще никак. Потом они попытались привязать к колесу кучу кошек. Когда колесо проворачивалось по янтарным бусинам, электричество вырабатывалось море. Эта дрянь висела в воздухе сутками, но они так и не нашли способа залить ее в Гекса. И вдобавок шум стоял нестерпимый. На предложение использовать громоотвод архиканцлер пока что наложил вето. Все это угнетало проницая. Он был убежден, что мир должен работать эффективнее. А теперь даже то, что вроде бы работало как положено, работать как положено не желало. Проницай мрачно разглядывал гексово перо в сплетении пружин и проводов. Дверь распахнулась. Лишь один человек умел так грохнуть дверью. Проницай даже не обернулся. — И снова здравствуйте, архиканцлер. — Это ваша думательная машина работает? — спросил Чудакулли. — У нас тут небольшая любопытная не работает, — сказал проницай. — Вот как? А что, она к Рождеству взяла выходной? — Смотрите, — сказал проницай. Гекс написал. Плюс-плюс-плюс, опаньки, а вот и сыр, плюс-плюс-плюс, дыня-дыня-дыня, плюс-плюс-плюс, ошибка адреса Анкморпорг, улица Паточной шахты, дом 14, плюс-плюс-плюс, 5 восклицательных знаков, плюс-плюс-плюс, 1-1-1-1-1-1-1, плюс-плюс-плюс, начните заново, плюс-плюс-плюс. — Что это с ним? — спросил Чудакулли. Между тем в дверь протиснулись остальные. «Я понимаю, архиканцлер, что прозвучит глупо, но мы считаем, он чем-то заразился от казначея». «Это есть полоумием?» «Что за бред, юноша?» — сказал декан. «Идиотизм — не заразная болезнь». Чудакули попыхтел трубкой. «Я раньше тоже так думал», — сказал он. «А теперь уже не уверен. И вообще, мудрость ведь можно подхватить, правда?» «Нельзя ее подхватить!» — рявкнул декан. «Это же не грипп, чудакуль! Мудрость ее... ну, внушают!» «Но ведь мы приводим сюда студентов и надеемся, что они подхватят мудрость от нас», — сказал чудакули. «Метафорически», — ответил декан. «А если общаться с толпой идиотов, неизбежно ополоумеешь и сам», — продолжал чудакули. «Пожалуй, в некотором смысле». «А если 5 минут поговорить с беднягой-казначеем, кажется, что у тебя и самого уже крыша едет, так?» Волшебники хмуро закивали. Присутствие казначея было безобидно само по себе, но мозги при нем начинали явственно скрипеть. «То есть Гекс подхватил полоумие у казначея», — сказал чудакуль. «Проще простого. Настоящая глупость кладет искусственный интеллект на лопатки только так». Он выбил трубку о слуховой аппарат Гекса и заорал. «Как себя чувствуешь, старина?» Гекс написал. «Плюс-плюс-плюс, привет, мама, проверка, плюс-плюс-плюс, дыня-дыня-дыня, плюс-плюс-плюс, ошибка, закончился сыр, плюс-плюс-плюс, 5 восклицательных знаков, плюс-плюс-плюс, господин конфитюр, плюс-плюс-плюс». Гекс прекрасно работает, когда дело касается только цифр. Но едва заходит речь о другом, получается вот это, — пояснил проницай. «Видите, казначейская болезнь, — сказал чудакули. Как складывать, так он лев, а как чего другое — баклан. Пилюли из сушеных лягушек давали?» «Простите, сэр, но это предложение проистекает из неосведомленности, — сказал проницай. Нельзя дать лекарство машине». «Не понимаю, чего бы нет, — сказал чудакули. Он снова погрохотал по трубе и проревел. «Скоро мы тебя поднимем на... поднимем на... не сомневайся, старина!» «Господин Стивенс, а где эта доска с буквами и цифрами, кнопочная такая? А вот!» Чудакули сел и одним пальцем медленно, как председатель совета директоров компании, напечатал. «Сушеная лягушка, 1/2 пилюли!» Трубы у Гекса лязгнули. «Да не поможет, сэр, — сказал проницай. «Должно, — сказал чудакули. Если он понимает, что такое болеть, значит, поймет, что такое выздороветь». И напечатал. «Куча сушеных лягушек по 1/4 пилюли. «Я так понимаю, — прибавил он, — эта штуковина верит всему, что ей говорят, да?» «Ну, это правда, что у Гекса нет, если угодно, понимания неправды». «Отлично. А я только что ему сказал, что он съел кучу пилюль из сушеных лягушек. Он же не обзовет меня лжецом, нет?» Внутри Гекса что-то пощелкало и пожужжало. Затем Гекс написал. «Плюс-плюс-плюс, добрый вечер, архиканцлер. Я полностью выздоровел и готов с воодушевлением приняться за работу, плюс-плюс-плюс». «Нерехнутый, значит?» «Плюс-плюс-плюс, уверяю вас, я разумен не менее любого человека, плюс-плюс-плюс». «Казначей, отойдите от машины, будьте любезны», — сказал чудакули. «Что ж, на лучшее, видимо, рассчитывать не приходится. Так, давайте разбираться. Мы хотим понять, что происходит». «Где-то конкретно или вообще везде?» — с легким сарказмом уточнил проницай. Гекс заскрежетал пером. Чудакули глянул на бумагу. «Тут написано «подразумеваемое творение антропоморфных персонификаций», — сообщил он. — «Это что значит?» «Судя по всему, Гекс попытался дать ответ», — сказал проницай. — «Правда? Боги мои, а я-то еще и вопроса не придумал». — «Он слышал, что вы говорили, сэр». Чудакулли задрал брови. Затем склонился к слуховому рожку. — Эй, ты меня слышишь? — заскрипело перо. — Плюс-плюс-плюс, да, плюс-плюс-плюс. — Они тут о тебе заботятся? — Кричать не обязательно, архиканцлер, — сказал проницай. — Ну и что это за подразумеваемое творение? — спросил Чудакулли. — Мне кажется, я об этом слышал, архиканцлер, — ответил проницай. — Это значит, что существование одного автоматически вызывает к существованию другое. Если что-то существует, что-то еще тоже должно существовать. — Типа, скажем, преступление и наказание? — переспросил Чудакулли. — Попойка и похмелье? Ну, конечно. — Примерно так, сэр, да. — То есть, если есть зубная фея, должен быть и гном-бородавочник? — Чудакулли огладил бороду. — Разумно, пожалуй. Но почему нет гоблина зубов мудрости, чтоб лишнее приносил? Мелюзга такая, с мешком больших зубов. Повисло молчание. Но в недрах этого молчания тихонько звякнул волшебный колокольчик. — Вы как думаете, я его... — начал Чудакулли. — По-моему, логично, — сказал старший ренглер. — Помнится, когда у меня вырастали зубы мудрости, больно было жуть. — На прошлой неделе, — уточнил декан и ухмыльнулся. — Вон оно что, — сказал Чудакулли. Он ни капли не смутился, потому что такие люди не смущаются никогда-никогда, что бы ни произошло, хотя зачастую люди смущаются за них. Архиканцлер снова наклонился к рожку. — Ты еще там? — Принцей Стиббенс закатил глаза. — Скажи, будь другом, что у нас сейчас с реальностью? Перо написало «плюс-плюс-плюс» по шкале от 1 до 10, знак вопроса «плюс-плюс-плюс». — Валяй! — крикнул Чудакулли. — Плюс-плюс-плюс делить на огурец нельзя. Пожалуйста, переустановите вселенную и перезагрузитесь. Плюс-плюс-плюс. — Интересно. — сказал Чудакулли. — Кто-нибудь понял? — Проклятие, — сказал проницай. — Он опять упал. Чудакулли опешил. — Правда? Я даже не видел, как он вставал. — То есть он как бы немножко свихнулся, — объяснил проницай. — А, — сказал Чудакулли, — ну, в этом вопросе мы уже доки. Он опять постучал по гексу. — Хочешь еще лягушек, старина? — заорал он. — Давайте-ка мы сами, архиканцлер, — сказал проницай, оттаскивая Чудакулли. — Что значит делить на огурец? — спросил тот. — А гекс, а так пишут, если у него получается заведомо невозможный ответ, — ответил проницай. — А что такое перезагрузиться? Вы на него наваливаете хлам побольше? — Да нет, конечно, нет. Мы... То есть, ну, вообще-то, как бы да, — сказал проницай. — Адриан заходит сзади и... жмет педаль изо всех сил и еще сверху кладет что-нибудь для тяжести. — Ну, это технический процесс, — прибавил он. — А, по-моему, я уже неплохо освоил всю эту вашу документальную машинерию, — весело сказал Чудакулли. — То есть он считает, что Вселенной слишком легко живется. Надо ее нагрузить? Екс царапал пером по бумаге, проницай прочел цифры. — По всей видимости... — Да не может быть таких цифр! — Чудакулли опять улыбнулся. — То есть либо весь мир перекосило, либо вашу машину? — Да. — В таком случае, по-моему, ответ очень прост, нет? — сказал Чудакулли. — Да, безусловно. Гекса мы тестируем вдоль и поперек каждый день, — сказал проницай Стиббенс. — И он что дело говорит? — отметил Чудакулли. И опять погремел по слуховой трубке гекса. — Эй, там, внутри! — Вот правда, архиканцлер, не надо так кричать, — сказал проницай. — Что еще за антропоморфная персонификация? — Плюс-плюс-плюс люди всегда приписывали случайные, сезонные, природные или необъяснимые явления человекообразным существам. Примерами могут послужить Дед Мороз, Дед Хрюкус, Зубная Фея и Смерть. Плюс-плюс-плюс. — А эти? — Да, но они существуют, — сказал Чудакулли. Я кое-кого из них сам встречал. Плюс-плюс-плюс. Люди не всегда ошибаются. Плюс-плюс-плюс. Ладно, но я, будьте на все прокляты, убежден, что пожирателя носков или бога похмелья не существовало никогда. Плюс-плюс-плюс, однако им нет резонов не существовать, плюс-плюс-плюс. Вообще-то железяка права, заметил преподаватель современных рун. Если вдуматься, человечек, который таскает в котомке бородавки, ничуть не абсурднее феи, которые за деньги скупают у детей зубы. Это да. Но с пожирателем носков-то как? Спросил заведующий кафедрой неопределенных изысканий. Казначей сказал, что всегда верил, будто кто-то пожирает его носки. Бац! И вот оно. Но мы же все ему поверили. Вот я точно. Самое логичное объяснение кучи носков, которую потерял за многие годы я. Если бы они просто за ящик заваливались, там уже носочная гора выросла. — Понимаю вас, — сказал проницай. — Это как с карандашами. Я за многие годы купил сотни, наверное, карандашей, но сколько из них я исписал до огрызка. Даже мне порой казалось, что кто-то тайком пробирается сюда и их съедает. Раздался тихонький блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм. Проницай застыл. — Что это было? — спросил он. — Мне стоит оглянуться? Там какой-то ужас. Похоже на очень ошалелую птицу, сказал чудакуль. И с очень странным клювом, прибавил преподаватель современных рун. Так кто ж это блямкает, ну? Сказал архиканцлер.